Отвергают или отказывают. Эти отговорки и увертки попросту проявление низкой самооценки. Поэтому нужно понимать, чем отличается ситуация, когда тебя отвергают, от ситуации, когда тебе отказывают. Мой маленький сын прекрасно понимает разницу. Когда в раннем детстве он просил меня о чем-нибудь, и я говорил «нет», он вовсе не считал, что его отвергают. Он решал, что папа не понял вопроса. Он не расстраивался. Он просто ждал минут 5, давая мне шанс исправить явную ошибку. Это нужно сделать и нам. Понять, что если на нашу просьбу последовал отказ, это не значит, что нас отвергли. Будь то повышение по службе, прибавка к зарплате или что угодно. В большинстве случаев люди принимают решения по мотивам, связанным с бизнесом. Так к этому и надо относиться. Множество достойных людей не получают продвижения по службе или прибавки к зарплате, потому что не умеют об этом просить. Они просят совершенно неправильным настроем, с затаенной обидой. Даже нельзя сказать, что они подходят к этой задаче, потому что они заранее чувствуют себя отвергнутыми. Они ожидают отказа, и, по их мнению, отказ значит, что их отвергают. Нужно понять, действительно ли это так. Многие не просят прибавки из-за того, что в глубине души не чувствуют себя достойными прибавки. Если мы знаем, что работали хорошо и заслужили повышение зарплаты, но нам отказали, или если начальник говорит «да-да, конечно, мы всем довольны», или «нет», или «может быть», не расстраивайтесь. Просто скажите. Наверняка у вас есть причины для отказа, связанные с интересами компании. Не могли бы вы поделиться со мной главной причиной? И второй вопрос. Что мне следует делать, чтобы заслужить это продвижение в должности или повышение зарплаты? Что я могу сделать, чтобы облегчить вам жизнь и повысить производительность работы в компании? Я вам гарантирую, если вы будете рассматривать ответ начальника в таком свете, ваши шансы на успех радикально вырастут. Ваше восприятие ситуации очень важно. Кроме того, ваша ценность для компании в ваших глазах может радикально отличаться от вашей ценности в глазах вашего начальника. Нужно смотреть на дело с обеих сторон. Мой друг Билл Гоуф, профессиональный оратор с многолетним стажем, рассказывает историю одного человека, которого судили за убийство. Ему грозила смертная казнь. Его обвиняли в том, что он убил свою жертву, засунул тело в чемодан и пытался вывезти через границу в Мексику. Его поймали с поличным, и теперь адвокат произносил речь в его защиту. Адвокат сказал: «Уважаемые присяжные, леди и джентльмены, я знаю, что кое-кто из вас мог подумать. Я знаю, что считает по этому поводу закон. Моего клиента считают хладнокровным, бессердечным, кровожадным убийцей. Но ведь его поймали только потому, что палец жертвы торчал из чемодана. Господа, вы считаете моего клиента убийцей? На самом деле он просто человек, который не умеет паковать чемоданы». Эта история учит нас, что точки зрения разных людей могут радикально отличаться. Очевидные проявления. Давайте посмотрим, какими очевидными способами проявляется низкая самооценка. Зачем это нужно знать? Научившись распознавать низкую самооценку, мы сможем с ней разобраться. Скорее всего, до конца книги я повторю это еще раза 3. Неумение принимать комплименты. Человек с плохой самооценкой не умеет принимать комплименты. Например, вы говорите женщине: «Какое у вас прелестное платье!» И слышите в ответ: «Ой, оно совсем старое!» Или: «Какой элегантный костюм! О, он куплен по дешевке, на распродаже!» «Очень вкусная курица! Она не домариновалась, надо было дольше подержать!» «Вы написали очень хороший отчет!» «Ну что вы, у меня и времени не было, чтобы подготовить его как следует. Если бы меня предупредили чуть пораньше...» Некоторые люди совершенно не умеют реагировать, когда им от души говорят что-нибудь хорошее. В таких случаях надо просто сказать «спасибо». И тогда всем участникам разговора будет гораздо приятнее. Плохая самооценка проявляется во всех аспектах поведения. Если вы скажете подростку с низкой самооценкой, что ему стоило бы держаться подальше от наркотиков, он вам голову откусит. Он ответит: «Не смейте мне указывать. Мои друзья говорили, что от наркотиков кайф приходит. Просто улет. И даже если это вредно, какая разница? Я ничтожество, мне нечего терять». Человек с хорошей самооценкой никогда не скажет ничего подобного. Если сказать подростку, что он должен учить уроки и не должен нарушать закон, подросток с низкой самооценкой ответит: «А толку от этого? Все обстоятельства против меня, я родился в трущобах. Богатеньким все можно, так почему мне нельзя?» Если сказать подростку с низкой самооценкой, что, может быть, не стоит так рано заниматься сексом, а лучше поберечь себя для будущего мужа или жены, вы услышите в ответ: «Да кто на мне женится? Кто выйдет за меня замуж? У меня ноль шансов. Почему, как только что-то приятное, так сразу нельзя? Это же самое главное в жизни. Ребята из нашей компашки говорят, что это надо делать, надо быть как все. Я от этого ничего не теряю». Беспричинная ревность. Человек с низкой самооценкой беспричинно ревнив. Я не говорю сейчас о тех случаях, когда для ревности есть причины. Дамы, если ваш муж приходит домой и от него пахнет чужими духами, а на воротнике следы губной помады, вы рассердитесь и будете иметь на это полное право. Это не свидетельствует о вашей низкой самооценке. Но иногда люди говорят: «Я его так люблю, просто ни на миг не могу выпустить из поля зрения». Или: «Я ее так люблю, поэтому я слежу за ней каждую минуту». На самом деле это значит вот что: «Я не понимаю, почему он на мне женился, или она вышла за меня замуж. Я ведь этого совершенно точно не заслуживаю». Склонность ревновать и критиковать – один из признаков низкой самооценки. Такие люди не умеют воспринимать конструктивную критику, да и вообще любую критику. Еще одно интересное проявление низкой самооценки – словесный понос. У нас в компании когда-то работал один такой человек. Его спросишь, сколько времени, а он начинает рассказывать историю изобретения часов. Вы сами наверняка таких встречали. Они ловят вас за пуговицу где-нибудь в углу или приходят к вам в гости и говорят, говорят, говорят, говорят без конца. Наконец вам удается убедить гостя, что ему пора уходить, или он сам вроде бы собирается уйти. Он подходит к двери, открывает ее, останавливается на пороге и говорит еще минут пять. А если это вы пришли к нему и теперь пытаетесь уйти, он проводит вас до вашей машины. Вы уже сели за руль и даете задний ход, чтобы выехать с площадки перед домом. И тут хозяин знаками показывает вам, чтобы вы опустили стекло, потому что он должен вам еще кое-что сказать. Я думаю, вы встречали таких людей. Слишком шумные или слишком тихие. Типичный пример человека с низкой самооценкой – ученик, исполняющий в классе роль шута. Он приходит на урок с опозданием минуты на две и отвлекает всех от занятий. «Ой, звонок уже был? Ой, а что нам на сегодня задавали?» Эти люди считают, что сами по себе никому не интересны. Поэтому, чтобы на них обратили внимание, они устраивают цирк. Другая противоположность – чересчур тихие и застенчивые люди. У них тоже проблема с самооценкой. Они считают, что ничего умного сказать не могут. Может быть, мама в детстве говорила им: «Помолчишь, за умного сойдешь». Вот они и решили, что лучше молчать и казаться умным, чем заговорить и убедить всех в обратном. Я хочу подчеркнуть одну вещь. Когда перед вами школьный шут, страдалец словесным поносом или тихоня, совершенно не обязательно, что их особенности поведения вызваны низкой самооценкой. Это возможно, но это не всегда так. Если у человека проявляется любая из этих трех характеристик, он не обязательно страдает низкой самооценкой, но с хорошей вероятностью это именно так. Зачем я говорю об этом? Дело в том, что если ваше поведение соответствует одному из трех описанных типов, вам нужно осознать это и предпринять шаги для решения проблемы. Если же вы узнали в этих описаниях кого-нибудь из своих друзей, коллег или родственников, это поможет вам лучше понять их и помочь им. Отсутствие решимости идти до конца. Еще одно проявление низкой самооценки – отсутствие решимости идти до конца. Подобные люди не ставят перед собой целей. Ход мыслей при этом примерно такой: «Если я решу что-нибудь сделать, поставлю перед собою цель, расскажу всем об этом, а потом у меня ничего не получится, это уронит мою самооценку еще ниже. А если я не буду ставить перед собой цель, тогда точно не опозорюсь». Негативно настроенные люди редко бывают упорными, ведь они просто не верят, что могут достигнуть какой-либо цели. Грубое обращение с другими. Часто низкая самооценка проявляется в поведении по отношению к нижестоящим. Бывает больно смотреть, как человек хамит кому-то, кто не может ответить по достоинству. Например, официанту в ресторане или кому-нибудь из мелких служащих на работе. Однажды, много лет назад, я страшно разозлился, когда один из моих деловых партнеров обхамил мою секретаршу. Это было совершенно беспричинное и бесчестное нападение. Если этот человек хотел с кем-нибудь поругаться, он мог бы найти себе достойного противника, например, поссориться со мной. Ведь я мог ему адекватно ответить, а моя секретарша нет. Я готов спорить на что угодно. Человек, который так себя ведет, имеет искаженную систему моральных стандартов и низкую самооценку. Чрезмерная щедрость. Бывает, что новый сотрудник дает совершенно нереалистичные обещания по поводу своих будущих результатов. Это может быть и новый тренер, учитель или агент по продажам. Часто дети с низкой самооценкой расплачиваются в магазине или кафе за угощение всех своих приятелей. Такие дети считают, что сами по себе не заслуживают чужой дружбы. Они думают, если я оплачу угощение для всех друзей, они решат, что я отличный парень и примут меня как своего. Много лет назад, в бытность свою менеджером по продажам, я наблюдал за торговыми агентами, о которых точно знал, что они в бедственном материальном положении. Настолько бедственном, что если бы кругосветное путешествие стоило 50 центов, они бы даже не скрылись из виду. И все же некоторые из них прямо-таки требовали, чтобы им дали оплатить счет, каждый раз, как мы куда-то выбирались компанией. Эти люди думают, что они, такие как есть, не заслуживают чужой дружбы. Чистоплотность. Иногда низкая самооценка выражается в чрезмерном пристрастии к чистоте. Например, некоторые управляющие домашним хозяйством немедленно меняют вам блюдце на чистое, если из чашки пролилась единственная капля кофе. Они кидаются мыть пепельницу, когда гость еще не докурил первую сигарету. Мне рассказывали про одну даму, которая настолько любила порядок, что когда ее муж ночью вставал в туалет, она успевала до его возвращения застелить постель. Это уже слишком и, как я считаю, указывает на некоторые личностные проблемы. Страх перед воспитанием детей. Еще одно проявление низкой самооценки, когда родители не решаются требовать чего-либо от своих детей. Они боятся, что ребенок перестанет их любить. А они так сильно любят своего ребенка, что просто не в силах его воспитывать. Во всяком случае, они так утверждают. На самом деле это значит, что родители недостаточно любят ребенка. Они страшно боятся утратить его любовь и готовы на все, лишь бы этого не случилось. Трагедия заключается в том, что в итоге они вредят своим отношениям с ребенком, вредят самому ребенку и его перспективам на будущее. А вот родители с нормальной самооценкой понимают, истинная любовь требует поступать так, как будет лучше для ребенка. В том числе это касается поддержания дисциплины. Страх задавать вопросы. Если ученик, получив плохую оценку, не задает учителю никаких вопросов, это может указывать на его низкую самооценку. Впрочем, спрашивать об этом тоже можно по-разному. Не стоит вскакивать, топать ногами и кричать: «Как вы смели поставить мне тройку? Я заслуживаю пятерки!» Нужно встать спокойно и сказать: «Я не ожидал такой низкой оценки. Вы бы не могли мне объяснить, как ее исправить? Честно говоря, я был уверен, что в этот раз напишу на 4. Можно мы посмотрим мою работу вместе, и вы покажете, за что именно снижена оценка?» Любой нормальный учитель, ответственно подходящий к своему делу, выполнит такую просьбу. Неразборчивость в половых связях. Такое поведение, вызванное низкой самооценкой, имеет наиболее далеко идущие последствия, которые могут повлиять на всю дальнейшую жизнь ребенка. Оно впервые проявляется до начала или в самом начале подросткового возраста. Представьте себе Джонни и Мэри. У обоих низкая самооценка и мало друзей. Джонни считает, что его всю жизнь все отвергают. Мэри считает, что ее всю жизнь все отвергают. И вдруг Джонни и Мэри встречаются и понимают, что их тянет друг к другу, и они практически склеиваются. Каждый из них впервые встретил человека, который его полюбил просто так. И возникает взрывоопасная ситуация. Исследование, проведенное организацией «Обеспокоенные женщины Америки», дало интересные результаты. Оказалось, что если девочка начинает встречаться с мальчиками в 12 лет, 5 шансов против одного, что к моменту окончания школы она вступит в половую связь. А если девочка начинает встречаться с мальчиками только в 16 лет, 5 шансов против одного, что к моменту окончания школы она не вступит в половую связь. Это очень важное различие. Самооценка родителей играет колоссальную роль в том, как они обращаются со своим ребенком. Часто девочка начинает ходить на свидания не потому, что ей так хочется, а под давлением со стороны одноклассников и друзей. Все встречаются с мальчиками, значит, и она должна. Я прекрасно помню, как наша старшая дочь требовала, чтобы ей позволили ходить на свидания. Она говорила со слезами на глазах: «Папа, но если я буду ждать, всех хороших мальчиков разберут». Для нее это было очень серьезно, серьезней не бывает. Я страшно рад, что нам удалось ее убедить. К тому времени, как ей исполнится 16, и на ее долю останутся хорошие мальчики. Помню и другой случай, когда она хотела куда-то поехать с определенной группой своих подружек, и я сказал: «Ни в коем случае». «Почему?» — спросила она уже со слезой в голосе. «По двум причинам», — ответил я. «Во-первых, неподходящее место, и, во-вторых, неподходящая компания». Она выдала стандартную реакцию, которую каждый родитель подростка видел не меньше 4000 раз. «Папа, но ведь все едут!» Я вроде как улыбнулся и сказал: «Милая, ну подумай сама. Ты прекрасно знаешь, что тебе совершенно незачем туда ехать». «Почему?» «Потому что это неподходящее место и неподходящая компания. И вот что я тебе еще скажу. Эти твои подружки, вполне возможно, что через год они даже не будут с тобой разговаривать. А через 5 лет ты, возможно, даже имен их не вспомнишь. А я твой отец. И что бы ты ни сделала, через год, через 10 лет, через 50 лет, я по-прежнему буду тебя любить так же, как сегодня. Я тебя люблю и не допущу, чтобы ты погубила свою репутацию поездкой туда, где тебе совершенно нечего делать». Она подумала с минуту, а потом буквально прыгнула мне на шею, обняла меня, поцеловала и сказала: «Спасибо, папочка. Я и сама не хотела туда ехать». Потрясающе, правда? Не знаю, что она сказала подружкам. Может быть, пожаловалась на ужасного папу, который ее никуда не пускает и ничего никогда не разрешает. Но это совершенно не важно. Я считаю, что она выиграла, не поехав. И что мы, как родители, тоже выиграли от того, что ее не пустили.